Глава 5. 2 февраля 2007 года. Роуз. Жизнь первая. «Профессор Наполитано?» Оторвавшись от раскладывания книг и документов, я поднимаю взгляд. Только что окончился курс по методике феминизма в социологии. На него записывались 20 студентов, почти все женщины. Пылкие, увлеченные, искренние. Порой мне хочется их обнять, передавая стойкость и мужество, прежде чем отпустить мне такой искренний большой мир за дверями аудитории. Передо мной стоит моя студентка Джордана и говорит: «Я хотела спросить, что вы думаете о...» Я слышу ее, но не совсем понимаю слова, не улавливаю смысл, потому что думаю о Люке, нашем браке. Муж все еще не вернулся домой. Когда занятия подходят к концу, этот факт всегда всплывает в сознании, ведь больше меня ничто не отвлекает. Я думаю об этом постоянно. Джордана хмурясь ждет ответа, но я не имею представления, о чем она спрашивала. Ее большие, как у совы, глаза из-за крупной оправы очков кажутся еще огромнее. «Профессор?» Я поворачиваюсь к окну, отрывая взгляд от взгляда студентки, чтобы собраться с мыслями. К стеклу прижимаются голые ветки клёна, некогда усеянные красными осенними листьями, а за ними — лишь серый мрак дождевых облаков. В прошлом году у Джорданы умер отец. Я помню, когда это случилось. Его смерть отражалась в глубине её глаз, точно осколок. Горе, потеря, боль и стойкость, с которой она всё это переносила. Усилием воли заставляю себя снова на нее посмотреть. Да, так и есть. Я все еще это вижу. Печаль. Она всегда в глазах Джорданы, даже когда та чем-то увлечена, например, нашими лекциями. Неужели у меня тоже все видно по лицу? «У вас все хорошо?» — спрашивает она. Я открываю рот и закрываю. Не знаю, что сказать. У профессора Наполитано все плохо. Каждый день после занятий она возвращается к себе в кабинет, тихонько притворяет дверь и плачет за столом. В его глубоких ящиках хранятся большие коробки с салфетками. Не те веселенькие квадратные коробочки скромного любительского размера, нет. Длинные прямоугольные блоки промышленного типа, которые следует снабдить этикеткой, идеальное подспорье в случае, когда вас бросает муж. «Так мило, что ты спрашиваешь, Джордана, но со мной все хорошо». «Конечно, нет. Вовсе нет». «Правда?» «Спасибо. Так о чем ты говорила?» Чуть позже, в этот день, я сижу в кабинете и читаю работы студентов, изо всех сил стараясь сосредоточиться. Вдруг звонит телефон, и высвечивается номер Люка. Быстро снимаю трубку. «Привет», — говорю я почти шепотом. «Привет, Роуз», — так же тихо отвечает он. «Как дела?» — спрашиваю я. «Все хорошо, а у тебя?» Колеблюсь, а потом все же решаюсь. «Я скучаю». «Знаю. Люк тоже медлит. Я тоже скучаю». «Правда?» На том конце провода — тишина. Я жду. Жду, что Люк ответит «да». «Да, Роуз, я тоже по тебе скучаю. Да, Роуз, я понял, что не могу без тебя. Да, Роуз, я возвращаюсь домой. Мне не терпится вернуться. Я хочу, чтобы Люк снова стал таким, как раньше. Тем мужчиной, которому нужна была я одна, а не в придачу с ребенком. Мужчиной, за которого я вышла замуж. Я так сильно этого хочу. Поэтому все еще жду, что он ко мне вернется. К той Роуз, которую любил. А я здесь». Я прямо здесь. В августе прошлого года, когда Люк покинул нашу квартиру, я тщательно подготовилась к началу семестра, написала учебные планы, скопировала их до первого дня занятий, когда копировальный аппарат без конца ломается. Я начала преподавать. Потом продолжила, совершая ежедневные поездки из нашей пустой квартиры на работу и обратно, чтобы лечь одной в постель. В январе я проделала все заново. Написала планы. Затем их скопировала. Я по-прежнему надеялась, что мы с Люком сумеем найти выход. Начался февраль, еще один новый месяц, а мы так ни к чему и не пришли. Пока нет. Я все время думала о той банке витаминов, о нашей ссоре, прокручивая события в голове, каждый раз пытаясь мысленно изменить какую-то деталь, что привело бы к несколько иному результату. В большинстве вариантов Люк оставался. Но почти всегда оставался он и менял мнение по одной причине. Сдавалась я. Извинялась, обещала пить витамины и родить такого желанного для мужа ребенка. Но смогла бы я в самом деле так поступить? Смогла бы сделать с собой такое в обмен на то, что муж снова будет дома? Возможно. Возможно, смогла бы. Возможно, сделала бы. После долгой паузы Люк, тяжело вздохнув, отвечает. «Роуз, мне нужно тебе кое-что сказать». В животе будто завязывается узел. Почти те же слова Люк произнес, когда в первый раз признался, что хочет ребенка. Звук его голоса негромкий, но твердый, грустный, но решительный, меня пугает. Я не могу говорить. Мне знаком этот голос. Тот самый голос. Этим голосом Люк разбивал мои надежды. И он говорит. «Я кое с кем познакомился. Мы встречаемся». «Встречаетесь?» От простого слова у меня в горле будто ком застревает. «Да». «С кем?» «Это неважно». «Как это может быть неважно?» «Ты ее любишь?» Ком в горле распухает сильнее. «Не знаю, Роуз. Но я знаю другое. Я хочу ребенка так же сильно, как ты его не хочешь. И мечтаю найти кого-нибудь, кто захочет завести его со мной. И эта женщина не против». «Но на самом деле ты не хочешь ребенка, мы оба это знаем», — произносит Люк. «Ты была бы несчастлива. Ты миллион раз сама это говорила». «Он прав. Говорила. По меньшей мере миллион раз». Я начинаю плакать. И Люк тоже. Я слышу его на том конце линии. «Но это было до того, как я поняла, что это будет означать потерять тебя», — шепчу я. Я слышу, как Люк думает. Дышит. «Сейчас ты не веришь мне, Роуз, но однажды проснешься и обрадуешься, что я ушел», — с сожалением говорит Люк. Он всхлипывает. «Я тебе не подхожу. Давно не подхожу. У тебя все будет хорошо. У нас обоих». «Нет». «Да». «Я никогда не буду радоваться твоему уходу», — говорю я после долгого молчания. «Ты — любовь моей жизни, а я твоей. Мы это поняли сразу, как встретились». «Да», — хрипит в ответ Люк. «Я тоже всегда так думал. Ты это знаешь». «Думал. Прошедшее время». «Я не хочу тебя отпускать, Люк». «Я тоже не хочу, но я должен. Должен».